Глава 26. Уйти или остаться? Когда мы вышли от ребят, на улице окончательно стемнело. На Кольдер опустилась ночь еще более темная, чем в столице. У нас городской глава на фонари не расщедрился. Освещения на улицах почти не было, разве что из-за зашторенных окон еще не спящих жителей. В другой ситуации я бы боялась, но сейчас лишь крепче держала Эйдена за руку, отлично зная, что если кого-то и стоит здесь бояться, то моего некроманта. Мой некромант. Отлично звучит. Я украдкой бросала на Эйдена взгляды, которые он ловил и улыбался. А еще всякий раз чуть сжимал мою руку, давая понять, что он рядом. И это оказалось потрясающе. Даже ночная прохлада меня не брала, настолько тепло было внутри. Но стоило приблизиться к дому, как Эйден развеял все волшебство. «Надо поставить тебе новую защиту взамен сработавшей», — оповестил меня некромант и принялся рассуждать дальше. «Желательно что-то более мощное и многоразовое на случай, если нападающих окажется несколько». Я вздрогнула, представив, что случилось бы, окажись моя защита еще сильнее. Тогда бы прибежавшим на выручку Эйдену с Бенни пришлось бы помогать мне прятать труп. Нет уж, такой защиты мне не надо. Эйден, давай договоримся. О чем? Никакой защиты. Или что-то безопасное для окружающих. Мало ли что случится, и она сработает ошибочно. Не сработает. Любой бы сейчас позавидовал уверенности Эйдена. Я же только разозлилась. Повторения сегодняшнего мне совершенно не хотелось. «Я не желаю, чтобы кто-то снова пострадал из-за меня», пыталась я втолковать упершемуся всем, чем только можно, некроманту. «А я не хочу, чтобы пострадала ты», — резонно возразил Эйден. «Но можем попробовать что-то из моих атакующих артефактов, если ты с ними справишься». «Атакующих?» «Да, если пассивная защита тебя не устраивает, то предлагаю нападать первой». Мысль была интересной, так что спорить я не стала. К тому же у меня никогда не было атакующих артефактов. Хотелось глянуть одним глазком, как они работают. А еще я надеялась, что попробовать что-то из моих артефактов — это не предлог. Но тему решила не развивать. К тому же сейчас меня куда больше интересовал один конкретный артефакт. «Как ты считаешь, что разозлило крыса в кольце?» «У меня имелось очень смелое предположение на этот счет, слишком смелое, если подумать. Возможно, он действительно почувствовал в нем угрозу, не стал так сразу отметать первую версию Эйден. Возможно, ему знакомо кольцо». А возможно, заложенная в нем магия или искажение. Сказать, что именно, крыс нам не сможет. Остается только догадываться. А как думаешь, мог ли он запомнить убийцу своей хозяйки? Эта мысль не выходила у меня из головы. Мне трудно судить об интеллекте того, кто искусал мне всю руку. Эйден потряс криво забинтованной конечностью, Астер честно старалась с ней как могла. Но крыс уже очень долго живет и взаимодействует с магами-менталистами, так что все возможно. Дома нас ждал Беня, на манер дворецкого открывший дверь. Да, костюма ему точно не хватает, и шляпа, конечно. Шляпа ему очень шла, но только в комплекте с остальной одеждой, а не на голый скелет. «Мы, кажется, нашли того, кто поможет тебе с подгонкой вещей». Сходу ободрила я Беню, компенсируя тем самым вечер, проведенный им в одиночестве. И Бенджамин тут же воспрянул духом и засиял глазницами, а еще подсокал за нами в комнату Эйдена, не желая снова оставаться в стороне от происходящего. Некромант же вытаскивал защищенные футляры с артефактами, осторожно извлекая их содержимое. Я попробовала взглянуть на них в магическом зрении и тут же зажмурилась, ослепленная сиянием магии. Да, такими можно целую шайку разбойников укокошить. «Эйден, давай что-нибудь попроще». Я осторожно положила ему руку на плечо. А то ты меня как на войну собираешь, честное слово». «Попроще. Наложенное заклинание защиты». Некромант поднял плечо с моей ладонью и быстро поцеловал. Я же от неожиданности отдернула руку, получив в ответ веселую усмешку. «Давай защиту, но чтобы било не так сильно». «А если на тебя снова нечисть накинется?» — предположил некромант. «В заброшенных домах что только не заводится». «Например, трупы в сундуках». «Чего?» — развернулся Эйден. «Ничего. Продолжай искать, говорю». Я улыбнулась и выставила перед собой руки. Последнее было зря. Некромант ловко притянул меня к себе и поцеловал сначала быстро, но, не почувствовав сопротивления, какое уж тут сопротивление, уже горячо и страстно. Я, как-то не особо задумываясь, обвела его шею руками и закопалась в волосы, гладкие и мягкие, легко проходящие сквозь пальцы. Расчесывать такие одно удовольствие. И не только волосы. Эйдену вообще оказалось приятно касаться. Я даже не заметила, как расстегнула пуговички на его рубашке, возможно, случайно, использовала успевшую подвосстановиться на сладком магию. В какой-то момент, когда в ход уже пошли завязки платья, Эйден оторвался от меня сам. «Это нечестно», — заметил он, прижимая меня к себе. «Ты пытаешься сбить меня с толку и используешь для этого запрещенные приемы». «И в мыслях не было. Они сами». Некромант показательно застегнул рубашку, вогнав меня в краску, и вернулся к прерванному занятию. Беня стоял тихо и старался не отсвечивать даже глазницами. «Может, снова поставим ту же защиту? Она уже проверенная, отработанная». А брать один из предложенных некромантом артефактов было откровенно страшно. «Как шандарахну им кого-нибудь сгоряча или с перепугу, и что тогда делать?» Хотя пальцы сами тянулись к вещицам. Особой красотой они не отличались, но заложенная в них мощь и смертоносные заклинания завораживали и притягивали взгляд. И все же применить такое мне не хватит духу или способностей. Это уж совсем обидно, когда не смог совладать с артефактом. «Знаешь, что-то я в себе не уверен», — не оборачиваясь, ответил Эйден. «Мне потом синий горошек опять всю ночь снится будет». Я не сразу поняла, о чем он. «Не при Бене же?» — я хлопнула Эйдена по спине. «Считаешь, что ему уже поздно?» — хмыкнул зловредный некромант. «Эйден!» Я чуть прижгла его заклинанием очищения, пытаясь призвать к порядку. Некромант только почесался. «Вот это, кажется, подойдет». Передо мной закачался кулон на цепочке. В прозрачном камне клубилась тьма, словно ища выход из магической западни. «Бьет по площади радиусом в 50 шагов, а потом ставит над тобой защитный купол. Держится час как раз до прихода подмоги». «Отличная вещь. Почему-то мне кажется, она легко уничтожит все живое вокруг себя. Мы же в городе. А если зацеплю случайных прохожих?» «Ну, давай уменьшим радиус поражения до 20 шагов». 20? Я задумалась и осознала, что это именно радиус, а не диаметр, и ужаснулась. «Нет, много. Зато наверняка». Кажется, Эйден твердо решил мне втюхать заточенную в камне тьму. «Наверняка получу тюремный срок. Вот капитан Сандерс обрадуется». «Наверняка останешься цела и невредима», — напирал Эйден. Я же пыталась придумать новые доводы для возражений. Некромант плавно шагнул вперед и, легонько скользнув пальцами по моей щеке, убрал выбившуюся из повязки прядь за ухо. И все это, глядя мне в глаза. «Я стольких потерял?» — тихо проговорил он, и мое сердце дрогнуло, отмелькнувшей в его глазах боли. «И не хочу потерять еще и тебя, понимаешь?» «Понимаю. Все мои доводы осыпались пеплом, ведь я отлично его понимала. Но все же не могу согласиться ни на что из предложенного». «Ладно», — Тяжело вздохнул некромант и прикрыл глаза. «Давай поставим ту же защиту, но дополним ее следилкой». «Вот же хитрец!» «Может, лучше дополним ее беней?» — в шутку предложила я. «С беней я готова мириться, а вот ходить с навешанным маячком совсем не хотелось. Если подумать, перемещение своего скелета некромант тоже чувствует. Зато у меня останется хоть какой-то простор для маневров. Все-таки следилка — это уже перебор». «Такая малая цена моего спокойствия», — не дал закончить мысль Эйден, кладя руки на мою талию и невзначай проводя ладонью по спине. «К тому же я бы понял, если бы у тебя имелось что скрывать. А ты, если где-то и бываешь, то исключительно по работе или у Лу с детьми». «А может, не только». Я сама потянулась к нему. Он был так близко, что не дотронуться оказалось невозможно. Как и не пропустить так понравившиеся мне прохладные шелковистые волосы сквозь пальцы, не коснуться щекой с легкой и ужасно шедшей ему щетиной, не вдохнуть свежий запах парфюма. И с затаенным торжеством заметить, как раздуваются его ноздри, углубляется дыхание и расширяются зрачки. «Вот ты попробуешь меня удивить», — согласился некромант, наклоняясь ко мне. И снова поцеловал, наверное, чтобы я больше ничего возразить не успела. И возражать мне как-то разом перехотелось. Думалось, вообще плохо, мысли от меня разбегались кто куда. Я чувствовала, как руки Эйдена начинают смещаться со спины, обжигая даже сквозь платье, и не находила в себе сил этому сопротивляться. «А если я не захочу тебя отпускать?» — тихо шепнул он, касаясь губами моего уха. Я даже смысл вопроса не сразу уловила. «Тогда, как честный человек, ты обязан будешь на мне жениться», — не придумала я никакого более умного ответа, зато вспомнила наставление Лу. «Замечательно», — констатировал некромант и потянулся к завязкам платья. «Нет-нет-нет-нет», — опомнилась я, отступая и убирая руки от рубашки Эйдена, которую как-то незаметно для себя вновь начала расстегивать. «Что это вообще такое на меня нашло? Что это за нездоровая тяга к пуговицам? Раньше я за собой такого не замечала». «Тлетворное некроманское влияние, не иначе». «Ты не хочешь за меня замуж?» — удивился он, не спеша меня отпускать. В шутку или всерьез понять не удавалось. «И ты готов начать воспитывать троих детей?» «Так у нас уже есть дети?» — рассмеялся Эйден. «Тогда я точно обязан жениться на тебе как можно скорее». Он так на меня смотрел, улыбался, но взгляд оставался серьезен. «Неужели не шутят? Я не то чтобы хотела замуж, но я точно хотела быть с Эйденом. Не уходить никуда, расстегивать оставшиеся пуговички на его рубашке, провести пальцем по застарелым шрамам, которые щедро украшали его тело. Просто взять и отбросить все условности. Ведь что я в конце концов теряю? Нет, кое-что, конечно, теряю, но так ли оно важно? И когда я уже почти готова была сказать «да», Эйден резко взял и отпустил меня. «Пойдем. Провожу тебя до дома», — улыбнулся он спокойно, ровно и как-то немного отстраненно. И руки от меня убрал, начав застегивать свою рубашку обратно. Смотрел он при этом куда-то сквозь меня, словно и не было ничего. Будто не он только что так страстно меня целовал, и не его руки сжимали в крепких объятиях. И не он всегда приходит, а то и прибегает мне на помощь, не требуя ничего взамен. «Эйден», я сглотнула, набираясь смелости. «А ведь у тебя есть другие спальни, кроме той, где обитает Беня. На улице ночь, мы все устали». Рука некроманта замерла на предпоследней пуговичке. «Есть», — медленно проговорил он. «Тогда, может, мне лучше остаться? Мне не впервые у тебя ночевать. Почему-то стало очень неловко. Намного проще было бы сразу на все согласиться и не пытаться сейчас ничего такого предлагать, намекать и вообще. «Я тоже так думаю», — старательно пряча улыбку, кивнул Эйден. «Но только учти, если ты решишь остаться, то как честная девушка обязана будешь выйти за меня замуж. Нечего компрометировать приличных некромантов. И тогда тремя уже имеющимися детьми дело не ограничится». «Ой, не надо, я боюсь такой ответственности», — попробовала я отвертеться, но куда там. Теперь меня уже никуда отпускать не собирались. А спален было еще 5, одну из которых мы заняли. И уже потом, в тусклом свете луны, пробивающемся через незашторенное окно, когда я изучала все шрамы на широкой некроманской груди, следы многочисленных подвигов, вспомнила, что защиту мы так и не поставили. Вот как все повернулось. И вопрос еще, кто кого соблазнил? Поэтому я и не люблю долгосрочное планирование. Тут с краткосрочным-то не угадаешь. Хотя я действительно ни о чем не жалела.